Днем, когда я сидела в своей комнате, в дверь раздался стук. Я откликнулась, и в комнату вошел Принцштейн. «Вас ждет карета внизу, мисс Трант. Герцогиня прислала записку с поручением отвезти вас в земельный дом. Сегодня она собирает там всех тех, кто будет помогать ей в госпитале». Я ничего не получала. «Записку прислали раньше, и я попросил Фриду сказать вам. Думаю, фрау Грабен куда-то ее услала, и она, должно быть, забыла вам сказать. Надеюсь, вы не рассердитесь на нее. Она очень нервная, и пожар в башенной комнате на нее очень подействовал. Она ходит сама не своя. Я понимаю, конечно, но я не готова. Возможно, вы соберетесь как можно быстрее, мисс Трант. Не хотелось бы заставлять ждать ее светлость». Мысль снова встретиться с этой женщиной заставила меня насторожиться. Но на этот раз там будет много людей, ее помощники. Я знала, война может разразиться с минуты на минуту. Теперь она казалась неотвратимой. И Вильгельмине, естественно, хотелось как можно скорее подготовить госпиталь к приему раненых. Я сменила платье и причесалась. Мне хотелось выглядеть как можно привлекательнее. Это придало бы большее мужество в присутствии женщины, считавшей себя женой Максимилиана. Через четверть часа после того, как Принцштейн постучался в мою дверь, мы ехали к земельному замку. Проехав город, мы пересекли долину и оказались на той стороне горного склона. Здесь стоял желто-золотистого цвета замок, уступавший по размерам Клоксбургу, но уютно расположившийся на склоне горы в сосновой роще. Мы проехали через ворота в зубчатой башне во двор замка. Мы вошли в замок, и, проходя мимо рыцарского зала, я увидела, что он уже переоборудован в госпитальную палату с рядами коек. Принцштейн ввел меня в небольшое помещение, в центре которого стоял стол, окруженный стульями. На столе стояли бутылки вина, несколько стаканов и тарелка с пирожными. Кажется, я совсем не опоздала. Ее светлость и другие дамы еще не прибыли, или, возможно, они осматривают другие помещения замка. Оборудование привозят ежедневно. Ее светлость поручили мне предложить вам прохладительные напитки по вашему прибытию. Благодарю вас. Мне хотелось бы дождаться других приглашенных. Ее светлость приказала угостить вас немедленно по прибытии. Ей не понравится ваш отказ. Это вино из погребов Кларенбока. Она высоко ценит его, и, предупреждаю вас, ей нравится, когда это вино хвалит. Уверен, она спросит ваше мнение о нем. По ее мнению, оно лучше французских вин или из долины Мозеля. Я все-таки подожду. Принцштейн наполнил стакан. «Только попробуйте», — сказал он. «И, увидев герцогиню, воспользуйтесь похвалить его аромат». Я сделала маленький глоток и не нашла ничего особенного. Он предложил мне пирожные. Они ничем не отличались от пирожных, которые фрау Грабен поглощала в огромном количестве, и я снова отказалась. Принцштейн завел разговор о скором начале войны, о том, что его призовут в солдаты, наступят новые времена и об ужасах войн вообще. Он оставил меня допивать вино и удалился, сказав, что пойдет взглянуть, приехали ли остальные. Он вернулся через несколько минут и объявил, что ее светлость только что прибыли и отправились прямо в комнаты в верхней части замка, предназначаемые для легко раненых, и она желает, чтобы я присоединилась к ней и ко всем остальным. Принцштейн шел впереди. Мы поднялись по широкой лестнице на площадку и продолжили путь по винтовой лестнице. Все это очень напоминало Клоксбург, и комната, куда я вошла, напоминала башенную комнату Клоксбурга. Вильгельмина была там, и, к моему удивлению, в одиночестве. В ее облике что-то изменилось. Она была все так же холодна, как и в прошлый раз, но в ней чувствовалось какое-то возбуждение, которое она старалась подавить. «А, мисс Трант, очень любезно с вашей стороны приехать так быстро». «Я боялась заставить вас ждать. Насколько мне известно, вы собираете здесь людей для помощи в госпитале. Кое-кто уже здесь. Она сейчас подойдет. Возможно, пока вы ждете, стоит полюбоваться пейзажем из этого окна. Вот эта дверь ведет в маленькую башню. Ее называют кошачьей. Думаю, вы уже видели такие башни. Из них на нападавших сбрасывали кипящее масло и снаряды. Звуки от их падения напоминали вопли кошек. Я уверена, мистрант, вы это представляете. Да, конечно. Вид отсюда изумительный, не правда ли? Прямо вниз, по склону горы, в долину. Вам не приходило в голову, каково выпасть отсюда прямо вниз, навстречу смерти? Нет, никогда не думала об этом. Неужели? Это путь к смерти. Вы знаете, конечно, легенду о Клоксбурге. Много лет назад девушка выбросилась из окна замка. Эту комнату считают населенной привидениями. Да, я знаю эту легенду. Да, вы хорошо знаете Клоксбург и лишены предрассудков. Вы практичны, и такой сорт людей мне потребуется в госпитале, я уверена. Та девушка убила себя, узнав, что ее обманули. Фальшивый брак с одним из герцогов. Ее можно понять до какой-то степени. А вы могли бы ее понять, мистрант? Она стояла очень близко, устремив на меня непроницаемый взгляд холодных глаз. И во второй раз у меня возникло тревожное чувство огромной опасности, грозящей мне. Я крепко ухватилась за каменный парапет. Она перевела взгляд на мои крепко сжатые пальцы. «Сегодня необычный день», — сказала она. «Не чувствуете? Очень влажно. Вас не клонит ко сну?» Я ответила, что напротив, сна ни в одном глазу. «Давайте присядем. Мне надо кое-что вам сказать». Я с облегчением отошла от парапета. Вильгельмина села за стол и жестом пригласила меня садиться. «Вы в курсе, мистрант, что мне известно о вас многое?» «Не имею ни малейшего представления об этом. О вас и моем муже. Я знаю о той церемонии бракосочетания в охотничьем домике. Вы действительно верите в то, что это было настоящее бракосочетание?» Я знала, что молчать бесполезно. Это был подлинный брачный обряд. Я его жена. «В таком случае, кто я?» «Вы не его жена. Для принцессы Кларенбока такая ситуация, которую вы мне предлагаете, исключается. Совсем нет. Более того, она существует». Она нахмурила брови. «Я хочу сказать, подобное пятно на репутации нашего герцогского дома недопустимо. Вы понимаете опасность, которая вам грозит?» Я встала. «Думаю, нам следует обсудить этот вопрос с Максимилианом. Мы решим его сейчас же». «Но как же решить его без Максимилиана? Он намеревался сказать вам, здесь нет его, вашей или моей вины, что мы оказались в таком положении. Меня не интересуют вопросы виновности. Я просто говорю вам, что такая ситуация исключается. Но если она существует, она может существовать сегодня, но ее может не быть завтра. Как вам понравилось вино? Мы в Кларенбоке очень гордимся им». Она внимательно смотрела на меня, и ужасное подозрение пришло мне в голову. «Да», — сказала она, — «в вино добавлено снотворное. Не подумайте, что мы отравили вас, совсем нет. Вы просто уснете, и все. И когда вы перестанете что-либо соображать, вас перенесут в кошачью башню и аккуратно сбросят в долину». «Но ведь это безумие». «Безумным было бы оставить вас в живых, мистрант». Я не могла оторвать от нее взгляда, хотя моим самым большим желанием было бежать отсюда, что есть мочи, по винтовой лестнице из замка к Принштейну и ждущей меня карете. «История не будет отличаться оригинальностью», — сказала Вильгельмина, не повышая голоса. «Обманутая женщина, прыжок навстречу смерти. В этом нет ничего необычного. Даже дочери владельцев гостиниц проделывают такое». Она засмеялась странным смехом и, взглянув на меня, добавила: «Вино начинает действовать. Я едва прикоснулась к нему. «Достаточно глотка. Вы ничего не почувствуете. Это будет легкая смерть. Легче, потому что на этот раз вы ничего не будете знать. Они плохо сработали, а все было так просто. Фрида удивительно бестолкова». «Вы хотите сказать, что Фрида знала? Люди иногда бывают в курсе, мисс Трант. Почему вы не присядете? У вас должны быть странные ощущения». Она закрыла глаза рукой и пробормотала. «Дураки! Им следовало сработать лучше». «Куда это вы направляетесь, мисс Трант?» Я была уже у двери и готова покинуть ее, когда Вильгельмина добавила. «Бесполезно. Принштейн не даст вам уйти. Он дал маху в Клоксбурге. На этот раз он не подкачает». «Принштейн», — произнесла я, запинаясь, — «ведь он такой хороший слуга, мой хороший слуга». Он хорошо служил мне, и все закончилось бы прошлой ночью, если бы не его дуреха-жена. Я положила руку на ручку двери и попыталась повернуть ее, но ручка не поддавалась. «Меня заперли», — мелькнула мысль, но я ошиблась. Кто-то держал ручку снаружи, пытаясь войти в комнату, и помешал мне повернуть ее изнутри. «Кто там?» — крикнула я. Дверь открылась. И в комнату вошла Ильза. «Ильза!» Она ковыляла ко мне, опираясь на палку. Я глядела на нее в изумлении, не веря, что это действительно Ильза. «Да», — сказала она, — «это я, Ильза. Ты права, Елена». «Что вы здесь делаете? Мне так много надо сказать вам». «Да, конечно, Елена. Видишь, я совсем стала немощной с нашей последней встречи. Хожу с трудом». Она села на оставленный мною стул. «Я так хотела найти вас». Она взглянула на герцогиню, но та с отсутствующим видом глядела куда-то в пространство. Ильза тепло улыбнулась ей, но Вильгельмина, казалось, не замечала ее. «Она моя сестра», — сказала Ильза. «Моя побочная сестра. Я плод одной из тех многочисленных любовных интрижек, которые так часты в высших кругах. Меня воспитывали в тени дворца и никогда не признавали своей. Но я всегда обожала мою маленькую сестренку. Она на 15 лет меня моложе». «Мне кажется, герцогиня больна», — сказала я Ильзе. «Она выпила слишком много снотворного, того, что предназначалось для тебя. На том месте должна была сидеть ты, Елена. Таков был план. Ты должна была потерять сознание, отключиться. Потом мы собирались отнести тебя в башню и выбросить. Принштейну приказали покончить с тобой в Клоксбурге. Там было гораздо удобнее, но они испортили все дело. Ее светлость пришла в ярость». «Я не понимаю, Ильза. Вы привезли меня сюда, чтобы убить?» «Ты правильно догадалась, Елена. Тебя привезли сюда, чтобы избавиться от соперницы. Но я не убийца. Они бы сказали, что это мое слабое место». «Вы говорите загадками. Объясните мне. Она хочет меня убить, потому что я жена Максимилиана? Это так, я знаю. Она заманила меня сюда, чтобы убить. Не суди ее так сурово. Она не считает это убийством. Такое положение дел не могло более продолжаться. Она любовница герцога? Невозможно. В интересах государства нельзя было допустить, что у него уже была жена. Это не по-государственному, так она говорила. Иногда людям приходится за это платить жизнями и при необычных обстоятельствах. По ее планам, после твоего убийства они с герцогом втайне обвенчаются, и некоторым будет полезнее забыть о прошлом. Меня воспитывали более строго. Для меня умышленное лишение жизни одного человека другим — убийство. Поэтому я здесь, присмотреть за вами обеими. Я уже присматривала за тобой когда-то, и ты не понимаешь, что я сделала для тебя. Мне было так легко тогда избавиться от тебя. Но я не пошла на это. Я ухаживала за тобой, делала все, чтобы облегчить тебе жизнь. Облегчить? Это называется облегчить? Послушайте, Ильза, Я хочу знать точно, что случилось с самого начала. Я расскажу тебе. Для меня нашли мужа, Эрнста, посла Рохенштейна. Я вышла за него замуж и уговорила работать на мою страну, Кларенбург. В ряде случаев это означало работать против Рохенштейна. Эрнст был другом принца Максимилиана до направления в Кларенбург, и после возвращения в Рохенштейн со мной, его женой, он получил пост в его окружении. Эрнст узнал о встрече Максимилиана с тобой и о его увлечении. Эрнсту предстояло поехать в Лондон, показаться специалисту по болезням сердца, и он предложил привести тебя в Рохенштейн. И вы представили себя моей кузиной. То, что твоя мать была из здешних краев, облегчило нашу задачу. Мы привезли тебя сюда и устроили встречу в ночь седьмой луны. Затем состоялось бракосочетание. Мы полагали, что брак будет фальшивым, с псевдосвященником. И узнав, что Максимилиан, увлеченный тобой, женился всерьез, поняли, что под угрозой договор между Рохенштейном и Кларенбоком, который мы долго и успешно готовили. Я работала на свой родной Кларенбок и поняла, что нужны немедленные действия. Принц после краткого медового месяца ускакал к отцу. В стране готовился заговор, и нужно было ему противодействовать. Мне следовало бы оставить тебя в охотничьем домике, который должен был быть взорван, но я не пошла на это. По словам моей сестры, это была самая большая ошибка в моей жизни. С ее точки зрения так и было, а я скоро привыкла считать своей маленькой кузиной и, должно быть, полюбила тебя. Я полагала, что верну тебя в Англию и все устроится. Поэтому я уничтожила запись о бракосочетании и кольцо, и с помощью доктора, работавшего с нами, попыталась убедить тебя, что ты потеряла 6 дней жизни вместе с невинностью. Не знаю, удалось ли нам это. Нет, не удалось. Вы так и не сумели убедить меня. Я этого опасалась. А потом оказалось, что ты ждешь ребенка, который мог бы стать законным наследником престола герцогства. Эрнст обругал меня дурой. Тебя следовало оставить в охотничьем домике, который взорвали, чтобы убедить Максимилиана в твоей смерти. Тебя следовало убить по-настоящему, сказал Эрнст. Но я не пошла на это. Я выбрала другое. Выстроить это здание лжи, как ты его назвала. Но с приближением родов и всех тех осложнений, что должно было принести рождение ребенка, даже я стала колебаться. Но я спасла тебя, Елена. Ведь избавиться от тебя в то время было совсем нетрудно. Но я не пошла на это. У нас повсюду в стране были свои люди, и я полагала, что смогу обмануть тебя и тем самым спасти твою жизнь. Вы хорошо относились ко мне, Ильза. Но, думаю, ты не понимаешь даже сейчас, насколько хорошо. Моя сестра никогда не простит меня. Я спасла твою жизнь, а потом позволила ей выйти замуж, или, лучше сказать, пройти через обряд, заменяющий церковный, ведь я помнила о твоем замужестве. И теперь я не дам ей убить тебя. Максимилиан и ты должны объявить всю правду без промедления, невзирая на последствия. Ради вас и мальчика. Мальчика? Твоего сына. Моего сына? У меня нет сына. Моя дочь, мне сказали, умерла. Ты знаешь теперь, что это неправда. Ты ездила к доктору Кляйну. Он сразу же доложил мне, и я поняла, что дело близится к развязке. Моя сестра узнала, что случилось. Фредерик тоже. Ты и твой мальчик в опасности. Я спасла тебя сегодня. Счастливый случай спасал вас обоих уже не раз, но удача может отвернуться от нас. Мой сын, — повторила я, — Фриц. Фриц, мой сын? У меня родилась девочка, и ей было бы меньше лет, чем Фрицу. Он твой ребенок. Нам пришлось сделать его старше, чтобы не связать его рождение с клиникой доктора Кляйна. «Ох, если бы ты осталась в Англии, ничего этого бы не произошло. Сын моей сестры унаследовал бы трон, а твой брак в охотничьем домике никому бы не помешал. Но из-за моей сентиментальности и любви к тебе, из-за того, что я, хотя и была шпионом, никогда никого не убивала и не могу убить, я погубила жизнь своей сестры. Что же будет дальше? Тебе следует принять все меры предосторожности, защищать свою жизнь как никогда раньше. И не спускай глаз сына, ему грозит еще большая опасность. Уже были попытки убить фрица. Они не всегда могут кончиться неудачей. Моя сестра полна решимости устранить тебя, но есть более могущественная сила, желающая убрать твоего сына. Я смотрела на нее, потеряв от ужаса дар речи. «Граф Фредерик», — сказала Ильза, — «он узнал правду. Он нашел священника, венчавшего вас. У него повсюду шпионы, так же, как и у нас. Он подозревал кое-что, подозревал уже давно. Теперь он постарается опорочить Максимилиана, возможно, с помощью моего отца. Не знаю, преуспеет ли он в этом. Мой отец — почтенный человек, но, узнав о происшедшем с дочерью, может прийти в ярость. Фредерик понимает, что мало низложить Максимилиана, ведь у того есть сын, наследник. Фредерик мечтает захватить трон для себя. Он всегда хотел этого, так же, как его отец. И вполне возможно, из-за скандала, который неминуем, народ Рохенштейна отвергнет Максимилиана. Но тогда герцогом будет объявлен Фриц, прямой наследник Максимилиана. Мальчик слишком юн для правления государством, и регентом вполне возможно назначат его отца. А это не устраивает Фредерика. Если Фриц исчезнет с его пути, когда низложат Максимилиана, герцогство почти бесспорно достанется Фредерику. Тебе следует уяснить значение этой политики, ибо ты вовлечена в эту игру, ты и твой сын. Ради бога, не спускай глаз с него. Ему грозит огромная опасность, и она исходит от самого безжалостного человека в Рохенштейне. Я должна вернуться в Клоксбург. Я должна сказать Фрицу, что я его мать. Я не выпущу его ни на минуту из виду. Ильза кивнула. Я прикажу Принштейну немедленно отвезти тебя домой. Я взглянула на герцогиню. Я позабочусь о ней, пообещала Ильза, и ее лицо смягчилось. Ох, Елена, сколько бед можно было избежать, если бы ты не потерялась в тумане в тот день, когда ты отправилась на школьный пикник. Она позвала Принштейна. Он выглядел ошеломленным. Несомненно, его поразило распоряжение Ильзы доставить меня домой, а не сбросить на верную смерть мое тело с башни визжащих котов.